Отлично. Я уже давно хотела сразиться с тобой. Дуся изо всех сил старалась успокоиться. Она взмахнула изогнутыми клинками. Чем больше силы она использовала, тем явственнее чувствовала, что ее тело разъедает мощная сила. Охотничья сила. Активация. Первая ступень. Рядом с Дуся появилось кольцо темно-золотистого пламени. Ее глаза медленно стали темно-золотистыми. В них мерцали и кружились бесчисленные пятна света. Чжоу Цуранью молча посмотрела на нее. Первое и второе ядра уже были подготовлены людьми из звездного столба Земли. Единственное, чего ей сейчас не хватало, третьего ядра. Просто сдайся, Ся-Ся. Я очень хорошо знаю твои способности. Я не смогу легко и быстро тебя победить, но нас здесь трое. Если у меня будет возможность, я постараюсь тебя пощадить. Она достала серебряные карманные часы и повесила их перед собой. Секундная стрелка громко тикала. Ша-ша. Небо постепенно стало темно-красным. Свист. Огромные черные карманные часы спустились с небес и повисли над ними тремя. Затем появились вторые часы, третьи, четвертые. Количество черных карманных часов увеличивалось. В конце концов, они заполнили все небо, насколько хватало глаз. Желтые источники времени увядания возраста. Чжоу Цуранью, подняв руку, направила ладонь на Дуся. В то же время вокруг Дуся начали плавать трупы девушек. Иногда они были близко, а иногда далеко, поскольку плыли с разной скоростью. «Ла-ла-ла-ла-ла», в небе плыл громкий и обиженный женский голос. Тиран ледяной луны, Наньсянер, слегка прикрыла глаза. Слабая красноватая соблазнительная фигура появилась позади нее. Это и был источник голоса. Охота на ночное небо. Выражение лица Дуся не изменилось. Она выпустила вокруг себя кольцо слабого зеленоватого сияния. Сияние быстро распространилось, однако не успело распространиться на дюжину метров, как его, кажется, что-то подавило. Бам! Зеленое сияние внезапно взорвалось. Дуся, не удержавшись, упала на одно колено. Из уголка ее губ потекла струйка крови. «Прекращай, Ся-Ся!» Выражение лица Чжоу Цуранью было холодным и пустым. «Пока ты выполняешь мои приказы, я гарантирую, что никогда не коснусь твоей семьи. Неужели ты думаешь, что я тебе поверю?» Улыбнулась Дуся, она даже не потрудилась проглотить кровь, хлынувшую из ее горла. Выражение лица Чжоу Цуранью немного смягчилось. Она долго смотрела на Дуся. «Ты же знаешь, что у тебя нет выбора. Тогда убей меня!» Дуся горько усмехнулась. Она не могла даже высвободить свою божественную энергию. С тремя ведьмами Гиша, работающими в паре, она не могла справиться. Чжоу Цуранью больше ничего не говорил. Черная сфера, закружившись, выросла на ее ладони. «Сделайте это! Покалечьте ее!» — приказала она. Сотня бессмертных цветов и тиран ледяной луны засияли одновременно. Один светился белым, вторая — голубым. Трава под их ногами начала превращаться во что-то другое. Под ногами тирана морозной луны начал расползаться из сине-черный твердый камень. Под ногами бессмертной сотни цветов — белоснежный ароматный мир, наполненный бесчисленными лепестками. Два цвета, быстро поглощая равнину, направлялись к Дуся. Примерно в дюжине метров от Дуся белое и голубое пятно сошлись. Ша-ша-ша. В мгновение ока воздух наполнился звуками рвущейся ткани и шелка. Дуся была шокирована. Чжоу Цуранью тоже был ошеломлен. Бессмертная сотня цветов и тиран ледяной луны холодно улыбались. Каждый держал в руках черный и белый шип. Кончики шипов глубоко врезались в майку Чжоу Цуранью. Пух, Чжоу Цуранью, не удержавшись, сплюнула кровь. Два шипа были резко убраны, и дуэт с молниеносной скоростью исчез. Они снова появились на расстоянии в дюжину метров. «Вы, ребята?» Чжоу Цуранью выпучила глаза. Она никак не ожидала, что эти двое вдруг пойдут против нее. Даже несмотря на то, что у них были свои обиды, нападение только что выглядело хорошо отрепетированным. «Изначально мы хотели работать с тобой, но, увы...» Бессмертный сотни цветов слегка покачал головой. «Увы, ты перешла дорогу тому, кому не следовало», — сказала тиран морозной луны с холодной улыбкой. Дуся ошеломленно смотрела на разворачивающуюся перед ней сцену. Она думала, что с ней покончено. Кто бы мог подумать, что ситуация внезапно изменится. Это был большой поворот в развитии событий. «Кто это?» Выражение лица Чжоу Цуранью стало ледяным. Она закрыла руками зияющие раны на груди. Хотя она изо всех сил старалась закрыть свои раны, они были слишком велики. Большая потеря крови заставила ее быстро побледнеть. «Кто заставил вас это сделать?» Чжоу Цуранью ни за что бы не поверила, что эти двое станут действовать против нее по собственной воле. Оба открыли рты, чтобы ответить. «Это я», — внезапно издалека донесся незнакомый мужской голос. Чжоу Цуанью, подняв голову, посмотрела вдаль. Дуся затрясло. Она, обернувшись, тоже посмотрела в сторону, откуда доносился голос. Увидев говорившего, они обе были ошеломлены. Глава 632. Часы Бога. Часть 2. Дуся от удивления приоткрыла рот. Ее мысли беспорядочно заметались в голове. Как это мог быть он? Она чувствовала себя так, словно ее мир внезапно перевернулся. Ее разум опустел. Она хотела все прояснить, но не знала, с чего начать. Она слишком хорошо знала этого человека, но никогда не подозревала, что он обладает такими же, как у нее, способностями. Теперь же, перед лицом этого факта, Дуся даже на миг подумала, что у нее начались галлюцинации. Красивые глаза Чжоу Цуанью тоже выпучились. Она догадывалась о существовании нескольких могущественных высших гишей и влиятельных взрослых, однако стоявший перед ней человек определенно не был одним из них. С равнины внезапно подул холодный ветер. К ним направлялись несколько высоких, мускулистых фигур. Даже на расстоянии были видны их сильные, похожие на узлы, мускулы. Впереди шел коротко стриженный человек. Мускулы на его обнаженных руках вызывали ассоциацию со сталью, городскими стенами, доменными печами и другими тяжелыми образами. Самой поразительной чертой его лица были волчьи глаза. Наполненные агрессией, они медленно скользили по телу Чжоу Цуанью. «Наконец-то мы встретились. Меня зовут Дусюн. Хотел поблагодарить тебя за заботу о Сяся». Раздавив рукой солнцезащитные очки, Лушен отбросил осколки в сторону. Он был одет в черную облегающую рубашку и темные джинсы. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, обнажая медвежью шею, на которой висел зеленый ромбовидный хрустальный кулон с надписью «Ся». «Дусюн». Чжоу Цуанью никогда бы не подумала, что старший брат Дуся, которого она даже не учитывала в своих планах, окажется столь грозным персонажем. Даже не будучи гиша, но смог заставить тирана Морозной Луны и Бессмертного Сотни Цветов ее предать. На мгновение выражение ее лица изменилось. Детали, на которые она раньше не обращала внимания, сейчас всплыли в ее сознании. Однако она не смогла найти в этом мужчине никаких изъянов. У Дуся буквально отвисла челюсть. Ее разинутый рот, наверное, смог бы вместить яйцо. Она не ожидала, что, оказавшись в столь невыгодном положении, сможет выжить. То, что ее брат, которого она всегда считала простым смертным, сможет переманить на свою сторону двух ведьм-гиша и заставить их выступить против Чжоу Цуанью, превзошло все ее ожидания. «Брат». Дуся открыла рот, собираясь кое-что у него спросить, однако зная, что сейчас не время задавать вопросы, спрятала свое недоумение глубоко в сердце. «Я знаю, о чем ты хочешь меня спросить. Нет, я не родился с этой силой. Я медленно поднимался на вершину посредством тяжелых тренировок и культивирования силы». Подойдя к Дуся, Лушен, протянув руку, ущипнул ее за щеку. В голове Дуся царил полный хаос. Она вспомнила, что ее брат достиг большого прогресса в культивировании боевых искусств. Когда она увидела его нынешнюю мощь, в ее сердце возникло слишком много требующих ответа вопросов. «Все хорошо, я совсем разберусь», — Лушен осторожно притянул Дуся к себе. «Уведите отсюда Сяся, пусть она отдохнет». После его слов на равнине появились две женщины с черными, завязанными в аккуратные хвостики, волосами. Слегка поклонившись Лушену, и они осторожно поддержали Дуся. «Кхе, кхе», — закашлялась Чжоу Цуанью. «Кто-то разрешил тебе уйти». За ее спиной вспыхнуло белое сияние. На равнине появилась дюжина крепких гиша с разным снаряжением. «Убейте всех, кроме Дуся», — холодно сказала Чжоу Цуанью. «Кстати, дети бога звездного песка и имперский феникс, как долго вы планируете наслаждаться шоу? Без третьего ядра, Дуся, мы никогда не сможем открыть часы бога». Раны Чжоу Цуанью к этому времени почти зажили. На бескрайнюю равнину опустились сгустки белого сияния. После того, как сияние угасло, вперед вышло двое молодых людей в белых мундирах имперского феникса. Остальные, слившись с равниной, не спешили показываться. Должно быть, это были так называемые дети бога. Здесь собрались лидеры имперского феникса, звездного песка и туманной рози. Лушен не ожидал, что здесь прячется кто-то еще. Его дух не обнаружил их присутствие. Единственное условие для активации божественных часов – Дуся должна отказаться от своего тела и стать ключом. «В этом вопросе мы не можем пойти на компромисс», — холодно сказал имперский феникс. «Меня не волнует беспорядок в ваших отношениях, Часы Бога должны быть открыты, а тот, кто попытается этому помешать, вытянув палец, он по кругу обвел им толпу, умрет. Как самоуверенно, Лин Шиши подошла к нему демонстративно медленным шагом, затем сняла солнцезащитные очки. Ее холодные, как лед, глаза были наполнены кровожадностью. «Ты первый человек на моей памяти, осмелившийся таким тоном разговаривать с моим господином». Судя по тому, каким взглядом она смотрела на имперского феникса, ее совершенно не волновало его звание. «Может, нам стоит его прикончить? Настало время отплатить нашему господину за заботу». Еще одна молодая, красивая черноволосая девушка, одетая в пышное розовое платье, ловко подпрыгнув в воздух, беззвучно приземлилась перед Лушином. Несколько женщин Гиша в форме имперского феникса появились позади Лушина. «Это имперский феникс?» – засмеявшись, спросили они. «Я пробыла в имперском фениксе несколько лет, но ни разу не видела нашего босса». Глаза имперского феникса широко распахнулись, когда он увидел, что дюжина Гиша, которых он только что отправил в засаду, покинули свои позиции. Однако они встали не рядом с ним, а напротив него. Стали появляться и другие гиша. Были гиша и из звездного песка, и из звездного столба земли, и из имперского феникса. Множеством ярких цветов засияли украшения божественной энергии. Однако, людям из имперского феникса и Чжоу Цуанью от этого не стало легче. Все потому, что более 90% присутствующих здесь гиша смотрели на них с явной враждебностью. Они взяли трех лидеров в плотное кольцо. Лушен и Дуся находились вне окружения. Кто готов стать новым третьим ядром? Лушен не смотрел на кислые лица имперского феникса и других лидеров. Вместо этого он уставился на огромные часы. «Для меня большая честь умереть за тебя, господин», — стройным хором ответила толпа. Голоса разнеслись на несколько сотен метров. Лица откликнувшихся наполнились азартом и фанатизмом. По спинам трех лидеров пробежал холодок. Они сжали кулаки. «Мне не нужно так много жертв». Лушен не видел в этом ничего плохого. Эти гиша были могущественны, но у всех у них был один роковой недостаток. Их разум был слишком слаб. Только ведьме гиша удалось вырваться из-под его гипнотического контроля. Столкнувшись с бессмертным сотней цветов и тираном морозной луны, он использовал другие методы, чтобы заставить их напасть на Чжоу Цуанью. «Сначала позаботьтесь о них», — Лушен указал на лидеров. «Бежим». Дитя бога звездного песка, развернувшись, бросился прочь. Он почти растворился в воздухе. Он был самым быстрым среди ведьм гиша. Когда он внезапно вырвался из окружения, даже сотня бессмертных цветов и не успел вовремя среагировать. Если бы его целью был побег, ему бы все удалось. Пыша-ша-ша-ша, дитя бога, переместившись, в мгновение ока появился позади Лушина. Его лицо наполнилось злобным торжеством, когда он приставил зажатый в руке белоснежный нож к затылку Лушина. Вся сила его украшения божественной энергии была сосредоточена на клинке. Даже самая толстая броня мира не могла блокировать этот удар. В мире не было ничего, что он не смог бы разрезать. Лезвие приближалось. Миновав одежду Лушина, оно прижалось к его коже. Внезапно он почувствовал отдачу от клинка, словно тот наткнулся на что-то твердое. Все, что ему было нужно, еще одно мгновение, всего лишь мгновение. Бум! Слой туманного белого сияния вспыхнул на коже Лушина. Тело дитя бога содрогнулось, а клинок в его руке рассыпался. Он почувствовал волну неописуемо могущественной силы, поднимающуюся по клинку. Бам! Раздался резкий звук. Дитя бога звездного песка недоверчиво посмотрел на свою грудь. Там появилась зияющая дыра размером с человеческую голову, наполненная белым дымом. Рука Лушина пронзила его тело. Пыша-ша! Медленно вытащив руку, Лушен спокойным взглядом посмотрел на двух других лидеров. Медленно вытянул вперед правую руку. Над каждым его пальцем парил полупрозрачный, овальный сгусток света. Каждый сгусток сиял подобно драгоценному камню. На них было приятно смотреть. Внутренняя цепная ци. Невероятно грозная сила. Поначалу Лушен не знал, как ее использовать, но сейчас с ее помощью легко убил дитя бога. У него были ужасающие контратакующие способности. Внутренняя цепная ци обладала невероятно грозными свойствами. Вся сила внутренней цепной ци была сейчас сконцентрирована в 10 точках, которые Лушен контролировал при помощи своих 10 пальцев. Сгустки света на его пальцах обладали ужасной мощью, каждый из них равнялся половине полной силы Лушина. Всего там было 10 световых сгустков. Если бы он активировал их все, то мгновенно взорвался бы силой, в 5 раз превышающие его полную. Таким образом, ужасающие свойства внутренней цепной ци были очевидны. Только Лу Шен с его телом несокрушимого предела мог управлять этой внутренней ци. «Я не могу здесь умереть, дитя бога звездного песка», пошатнувшись, с глухим стуком рухнул на колени. Ему хотелось заткнуть руками кровоточащую в груди дыру. Однако дыра была слишком широкой, он не мог прикрыть ее руками. Дуся, опустив готовую к атаке руку, подняв голову, ошеломленным взглядом посмотрела на Лу Шена. На мгновение ей показалось, что ее брат сейчас погибнет. Она даже приготовилась заблокировать нож своим украшением божественной энергии. Однако умер не ее брат, а дитя бога. Лу Шен, взяв ее за руку, прошел мимо поверженного Гиша. «Какая жалость! К сожалению, вами ребята манипулируют, как марионетками, обновляющимися каждые 5 лет. У вас нет ни надежды, ни будущего, и даже свое прошлое вы рушите своими собственными руками. Чжоу Цуанью, я могу понять, почему ты хочешь изменить свою судьбу. Поначалу я не собирался вмешиваться в ваши дела, однако ты втянула в это Сяося и убила Сяоцу. Поэтому, брат», Лу Шен еще не закончил говорить, когда его прервал застенчивый мальчишеский голос. Стоявший позади имперского феникса Гиша, шагнув вперед, сдернул шляпу. Показалось знакомое лицо. Это был недавно погибший Ду Цу. Лу Шен был шокирован. «Я не умер. Сестра Цу не сделала ничего плохого. Она просто хотела обмануть Дуся, чтобы она освободилась от своих оков», — резким голосом сказал Ду Цу. «Что же касаемо убийц, они были посланы другими силами». Лу Шен молчал, затем посмотрел на Чжоу Цуанью, которая стояла, поджав губы. Хлоп. Лу Шен молниеносно ударил Чжоу Цуанью по лицу. Она, пошатнувшись, упала на землю. Проскользив по траве больше 10 метров, она выплюнула еще один сгусток крови. «Я это так не оставлю», — Лу Шен, меж тем, перевел взгляд на огромные часы. «Поскольку Сяо Цу был жив, у него не осталось претензий к этим детям. Пришло время заняться еще одной целью его сюда приезда. Настоящие проблемы только начинались». Глава 633. Внутренняя информация. Часть 1. Легко взяв ситуацию под контроль, Лу Шен повел группу Гиша к часам бога. После полученного удара Чжоу Цуанью стало намного покладистей, правда, взгляд был по-прежнему полон ярости. Ведьма желтых источников была очень могущественной, однако среди ополчившихся на нее Гиша, по меньшей мере, 4 были высшими ведьмами, чья сила приравнивалась к ее собственной. Она была настолько шокирована, что не смогла вовремя высвободить силу своего украшения божественной энергии. Сейчас она находилась в том же затруднительном положении, в каком всего несколько минут назад пребывала Дуся. Гиша во многом полагались на измерение, окутанное их украшением божественной энергии. Это измерение, на которое воздействовала божественная энергия, давало им усиление, без которого они не могли высвободить даже половину своей силы. С таким количеством Гиша, высвободивших свои украшения божественной энергии, даже если Чжоу Цуанью объединится с 2 другими лидерами, они все равно ничего не смогут сделать, не говоря уже о том, если Чжоу Цуанью будет сражающаяся одна. Имперский Феникс был нокаутирован одним ударом Лу Шена. Его бросили в приехавшую позже машину вместе со звездным песком и мальчиком в маске. Этот мальчик тоже был ведьмой Гиша, сначала заварушки скрывающимся под землей. Он был отмечен охотничьей меткой Дуся. У него не было ни единого шанса сбежать. В мгновение ока он был окружен и схвачен группой Гиша. Для Лу Шена 3 так называемые великие организации мира не были чем-то значимым. Его гипнотическое искусство 1000 уровня нет, его техника психического контроля легко управляла всеми ими. Эти дети были совсем юными, но у них был потенциал. Лу Шен чувствовал, что обязан направить их на правильный путь. Скоординировав свои действия с группой Гиша и следуя указаниям Чжоу Цуанью, Лу Шен вскоре встретился с отцом Чжоу Цуанью. Захватив с собой отца и дочь, Лу Шен привел Дуся и еще 4 ведьм Гиша к часам бога. Огромные часы стали намного больше и выше, чем тогда, когда их только обнаружили. Приблизившись, они даже не видели их края. Все, что они могли видеть, — огромная каменная стена, кажется, разделяющая небо и землю. Чжоу Цуанью подвела Лу Шена и остальных к нижней части часов. Часы бога появляются раз в 5 лет. Если мы хотим их открыть, нам понадобится 3 ведьмы Гиша с подходящими атрибутами. Эти 3 атрибута – солнце, луна и звезды. Дуся – атрибут луны. Солнце, луна и звезды. Приблизившись, Лу Шен мягко коснулся поверхности часов. Ша-ша. Почувствовал огромную ментальную энергию, медленно текущую внутри этого гигантского образования. Ментальная энергия накапливалась там годами. Лушен был единственным, кто мог чувствовать эту таинственную силу. По правде говоря, если бы у него не было Диэйблуе, он не смог бы ощутить поток энергии подобного уровня. «Вы нашли солнце и звезды?» – посмотрел на Чжоу Цуанью Лушен. «Да, они уже здесь. Все, что осталось, это атрибут Луны Дуся». Едва заметно кивнула Чжоу Цуанью. Она посмотрела на цепляющуюся за Лушена Дуся. «Тебе не о чем беспокоиться. Все, что тебе нужно сделать, влить всю свою энергию в часы, чтобы их активировать. Но я боюсь, нынешняя Дуся не соответствует критериям». «Каким еще критериям? Отключите свой разум и сосредоточьтесь на одном деле и вложите в часы всю свою энергию», — сухо пояснила Чжоу Цуанью. Услышав это, Лушен прищурился, но ничего не сказал. Внезапно к нему подошли несколько лысых сильных мужчин. Что-то прошептали ему на ухо. «Ведите его сюда», — немного подумал. «В конце концов», — кивнул Лушен. Группа мужчин, рассредоточившись, заняла оборонительные позиции. В следующее мгновение Лин Шиши подвела к нему сутулого седовласого старика. «Приветствую, господин. Меня зовут Лиан. Я живу на этих равнинах более 70 лет. Долгое время наблюдая за часами Бога, я заметил, что они постепенно меняются. Поначалу они не были такими огромными. Наверное, десятая часть от того, что есть сейчас. О, вы знаете, когда они впервые появились?» Сосредоточившись на главном, спросил Лушен. Он догадывался, но не был до конца уверен. «Около 60 лет назад. С тех пор они появляются каждые 5 лет», — тихо ответил старик. «Происходят ли какие-то странности в моменты с появления?» — не могла не спросить Дуся. «А как же? В каждое их появление умирает небольшая группа детей. Мне их так жаль», — сокрушенно произнес старик. «На этот раз мне стало любопытно, когда я увидел среди собравшихся взрослых и армию. Все эти 60 лет вы только и делали, что наблюдали», — внезапно спросила Чжоу Цуанью. «Хе-хе, вначале я ждал, когда вернется моя младшая сестра. Однако она так и не вернулась. Поэтому я решил остаться неподалеку и продолжить наблюдать за этим местом. Со временем привык», — небрежным тоном сказал старик. Лушен внимательно осмотрел старика. Он был удивлен, что этот странный старик смог прожить на этой опасной равнине 60 лет, не столкнувшись ни с какими проблемами. «Это было место, где сражались Гиша. Итак, зачем вы хотели меня видеть?» Лушен не думал, что это было простым совпадением. Старик как-то странно улыбнулся. «Просто сдайся, ты ничего не сможешь изменить. Этим малышам суждено прийти сюда и умереть. Поколения людей пытались остановить это, но все их усилия были бессмысленны». Вот как, Лушен начал подозревать, что это была особая среда для выращивания скота, созданная каким-то экспертом, каждые 5 лет собирающим урожай, и часы были инструментом, используемым для сбора урожая. Внезапно гигантские божественные часы начали медленно вращаться, на поверхности начали появляться бесчисленные узоры, от центра круглого диска вниз протянулась черная трещина, она устремилась к месту, где собрались Лушен и остальные. «Согласно вашей легенде, что нам теперь нужно делать?» Обвернувшись, посмотрел на Чжоу Цуанью, имперского феникса и остальных Лушен. «Мы должны направить всю нашу энергию в разлом. Нам нужно продержаться 10 минут», — просто объяснила Чжоу Цуанью. Вот как, Лушен приказал Дуся направить силу ее украшения божественной энергии в трещину. Спустя 10 минут он заставил присоединиться к ней других Гиша с атрибутами Луны. Трещина становилась все шире. Лушен медленно распространял дух своего основного тела. Тщательно исследовав внешнюю часть разлома, он потянулся духом дальше. Прежде чем он это понял, он углубился внутрь на несколько тысяч метров. Чем глубже он погружался, тем плотнее становилась ментальная энергия вокруг. Судя по всему, часы Бога существовали очень давно. Внутри разлома царила кромешная тьма. Лушен быстро расширил свой дух. Это продолжалось около 10 секунд. Ша-ша-ша-ша, перед его глазами появилось огромное сферическое пространство. Стены пространства были мягкими и темно-красными, словно человеческая плоть. В них были втиснуты обнаженные тела мальчиков и девочек. От пупков этих тел тянулись тонкие кровеносные сосуды, соединявшиеся внизу в три огромных, толщиной с человеческую руку, вены. Три огромных вены питали стройную женщину, сидящую на черном железном троне. Длинные черные волосы женщины были собраны сзади в хвост. Бесчисленные цепи обвивали ее тело. Между бровями сияла темно-синяя светящаяся руна. Ее конечности были пронзены черными стальными гвоздями толщиной с его большой палец. Губы и веки были зашиты черными нитками. Что удивило Лушина, три кровеносных сосуда, соединенные со спиной женщины, не перекачивали кровь. Вместо этого по ним текла липкая, похожая на нефть, слизь. Слизь питала черные цепи, оплетающие тело женщины. Печать, это же печать. Лушен был поражен. Он, наконец, понял предназначение часов Бога. Используя Гиша в качестве источника энергии, они питают эту печать. Какая оригинальная идея, она сродни гигантской формации, способной функционировать на протяжении многих десятилетий и обеспечить себя. Как уже говорилось ранее, Лушен хорошо разбирался в формациях. Он быстро понял суть происходящего. Бам, бам, бам, бам. Внезапно внутри часов Бога раздался громкий и ритмичный стук сердца. Хлоп, сидящая на троне женщина внезапно открыла глаза. Нити, связывавшие ее веки, были насильно разорваны. Черные цепи, опутывавшие тело, стали доспехами. Лушен мгновенно вернул свой дух обратно в тело. Пилюля души небесного злого феникса. Открой часы Бога, и ты сможешь получить пилюлю души небесного злого феникса. Съешь ее, и ты обретешь вечную жизнь, всплыло в голове Лушина. Как интересно, одернув свой дух, Лушен уставился на черную трещину. Сотня цветов, морозная луна, кровавая сеть. За мной, посмотрим, что это за дерьмо. Хорошо, понял, все трое переглянулись. Каждый из них думал о своем. Они приблизились к Лушину, готовые войти в разлом. Лушен, сделав несколько шагов, внезапно остановился. Посмотрел на Дуся, упрямо цепляющуюся за его руку. Руки Дуся крепко обвивали руку Лушина. Ноги охватили его талию. Она прилипла к нему, как осьминог. «Я тоже пойду», — выражение ее лица было спокойным. «У нас достаточно людей. Не страшно, если ты останешься здесь». Лушен взмахнул рукой, пытаясь освободиться от сестры. Однако Дуся, высвободив силу Гиша, усилила хватку. Она была полна решимости его не отпустить. Несколько отчаянных попыток Лушина ничего не дали. Кроме того, он боялся, что травмирует девушку, если будет слишком груб. Чувствуя себя беспомощным, Лушину ничего не оставалось, кроме как смириться со сложившимся положением вещей. У него было ощущение, что женщина, которую они сейчас встретят, очень похожа на мужчину, которого он встретил в мире духовной силы. Они оба были могущественными существами, запертыми под землей. Через несколько сотен метров после того, как они вошли в расщелину, пространство внезапно расширилось. Они вошли в сферу. Внутренние стены были покрыты телами Гиша. Темно-красные, похожие на плоть стены пульсировали в такт сердцебиению. А вот и еще одна партия, заполнил пространство насмешливый голос. Громкое сердцебиение сопровождалось неясным давлением, нависшим над сердцами собравшихся здесь людей. То, что сидящий на троне человек был запечатан столькими Гиша, говорило, что это не самое дружелюбное существо этого мира. «Спускайся», — посмотрел на все еще цепляющуюся за него Дуся Лушен. На этот раз Дуся послушно спустилась вниз. «Старший брат, ты изменился. Каждый раз, когда я принимала душ, ты тайком проводил руками по моему телу. Но теперь ты даже не позволяешь мне тебя обнять». Ее голос был спокойным, а тон умиротворенным. Однако чем дольше она себя так вела, тем сильнее Лушен чувствовал, что что-то не так. В тот момент, когда она произнесла эти слова, трое стоящих позади него Гиша начали смотреть на него странными взглядами. «Что ты такое говоришь?» Он щелкнул Дуся пальцем по лбу. Дуся, подняв голову, продолжила. «Это правда. Каждый раз, когда ты меня касался, ты говорил, что на ощупь я намного приятнее Дуцу». На ее губах появилась едва заметная улыбка. «Го, господин, если вы хотите, я могу предложить вам любую девушку. Если вам не нравится, что они мертвы, я могу...» Попытался выслужиться перед ним сотня бессмертных цветов. Глава 634. Внутренняя информация. Часть 2. Лушен молчал. Не то, чтобы он не хотел объяснять, но в его воспоминаниях действительно был такой инцидент. Любовь Дусюна к младшим брату и сестре граничила с извращением. Он даже купал их, пока им не исполнилось по 10 лет. Когда Дуся упомянула об этом, ему стало неловко. Однако после ее слов напряженная атмосфера в группе несколько разрядилась. Дуся явно сделала это нарочно, видимо, она не хотела, чтобы Лу Шен нервничал. Хорошо, ты, иди, попробуй. Лу Шен указал на тирана Морозной Луны. Ух, тиран Морозной Луны была ошеломлена, однако Лу Шен, похоже, не шутил. Но, даже чувствуя себя беспомощной, ей ничего не оставалось, кроме как шагнуть вперед. Ша-ша, вокруг ее ног начал стремительно распространяться круг голубовато-черного света. «Дело за тобой, ледяная принцесса», — тихо скомандовала она. Из-за ее спины выпорхнула синевато-черная тень, источая пронизывающий до костей холод. Она устремилась к сидящей на троне черноволосой женщине. С каждым шагом тени по полу и стенам расползался иней, замораживая детские тела. Самым удивительным было то, что в замороженных слоях плоти начали расти бесчисленные маленькие белые червячки, быстро пожирающие замороженное мясо. Заодно узнаю, насколько эффективна прямая атака ведьмы Гыша. Лу Шен сосредоточил взгляд на сидящей на троне женщине. Пуф! Однако, не успев приблизиться, тень, рассыпавшись, исчезла в воздухе. Хаэм, тиран Ледяной Луны была озадачена. Она собиралась начать новую атаку. «Не я ваш противник», медленно сказала женщина. «Я всего лишь запечатанный здесь человек, враг, с которым вы должны бороться, он». Затем они услышали звук рвущейся плоти. Из стены позади них появилась одетая в черную, как смоль, одежду, фигура, с белыми, доходящими до пят, волосами. «Позволь мне», — шагнул вперед сотня бессмертных цветов. Взмахнув рукой, он призвал большое количество мертвых гыша. Тела, станцевав в воздухе какой-то странный танец, бросились на фигуру. Ша-ша-ша-ша, в следующее мгновение из седовласой фигуры вырвались бесчисленные черные кровеносные сосуды, быстро проникнувшие в тело каждой гыша, выпущенной сотней бессмертных цветов. Ша-ша, кровеносные сосуды тут же высосали тела гыша досуха, превратив их в иссохшие трупы. «Моя коллекция!» — воскликнул сотня бессмертных цветов. Он хотел убрать тела, но их больше нельзя было использовать, поскольку они к этому времени рассыпались черным порошком. Гыша, седовласый мужчина усмехнулся. Его тело, кажется, стало больше, напитавшись мертвой плотью. Линии его мускулов стали более отчетливыми. Бесчисленные кровеносные сосуды втянулись обратно в его тело. На его голове постепенно начало формироваться лицо, по которому было невозможно определить пол его владельца. Наконец-то поступило новое питание, довольно протянула фигура, на поверхности кожи которой появилась пестрая кожаная броня. «Это невозможно, моя коллекция», лицо сотни бессмертных цветов исказилось от ярости и боли. «Я 3 долгих года работал над созданием своей коллекции. А-а-а, я тебя убью». Его толстое тело взвелось в воздух. Из спины показалась пара огромных розовых крыльев. Выросшие на концах крыльев огромные руки одновременно схватили седовласую фигуру. Последняя нанесла молниеносный удар ладонями. Его ладони, быстро увеличившись в размерах, превратились в размытую тень. Бам! Пара крыльев тут же была схвачена размытыми тенями. Ты! Глаза сотни бессмертных цветов выпучились. Он хотел среагировать, но было уже слишком поздно. Бум! Его жирное тело тяжело ударилось об одну из стен. Холодный звук. Тиран Ледяной Луны бросилась вперед. Ее длинные волосы сразу же покрылись льдом. Пряди волос, быстро удлинившись, вонзились в седовласую фигуру. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. Седовласый мужчина, его лицо, наконец, обрело характерные мужскому полу черты, даже не пытался увернуться. Стоя на месте, он позволил бесчисленным прядям волос его атаковать. Динь, динь, динь, динь. Звук, с которым синие иглы волос ударялись о кожу мужчины, был таким, как если бы они ударялись о металл. Прежде чем кто-либо успел это заметить, мужчина покрылся тонким черным металлическим слоем, блокирующим продвижение ледяных игл. «Пытаешься использовать против меня способности и искусство?» Седовласый мужчина выплюнул изо рта сгусток ослепительно-белого света. «Ша-ша!» Белое сияние, покружив вокруг него, легко разрезало волосы, после чего устремилось к тирану Морозной Луны. «Абсолютный холод!» Фыркнула тиран Ледяной Луны. Отступив на несколько шагов, она ткнула в него пальцем. Сгусток синего света, внезапно превратившись в темно-синий холодный поток, столкнулся с белым сиянием. Гу-гух, обе силы тотчас взорвались. Прежде чем тиран Морозной Луны успела среагировать, в руке Седовласова уже кружился еще один сгусток ослепительно-белого сияния. Буря клинков, седовласый мужчина, взмахнув рукой, метнул белое сияние. Бесчисленные лучи света, подобно летающим мечам, пронзали ледяной воздух тирана морозной луны. В мгновение ока ледяной воздух настолько рассеялся, что больше не мог никому причинить вреда. 100 цветочных небесных теней. Поднялся на ноги покрытый кровью толстяк. Воспользовавшись возможностью, он начал атаку. Розовый туман вырвался из его лица. Превратившись в скопление огромных цветочных лепестков, туман полетел к седовласому мужчине. «Глупцы, силы Гыша исходят от меня, но вы осмелились сражаться со мной при помощи моего искусства и способностей». Седовласый растопырил пальцы, на каждом из которых появились разноцветные рунические тени. «Вперед! Алое пламя дьявольского кольца!» Когда он щелкнул пальцами, красная искра, увеличившись, мгновенно исчезла. Бум! Из лепестков, выпущенных толстяком, вырвалось кольцо золотого пламени. Затем оно исчезло вместе с лепестками. Седовласый мужчина маниакально улыбнулся. Он медленно двинулся к Лушину и Дуся. «Я могу использовать бесконечное множество способностей и искусств Гыша. Я не ограничен типами или частотами. Бедные дети, сдавайтесь, сопротивление бесполезно». Лушен посмотрел на сидящую на троне женщину. Медленно сняв с себя черную рубашку, передал ее стоящий рядом Дуся, затем шагнул вперед. «Расскажи мне о своих отношениях с этой женщиной и обещаю, я убью тебя быстро». Выражение его лица было спокойным, его внимание все еще было сосредоточено на женщине. «Убьешь?» Седовласый мужчина внезапно остановился, пристальным взглядом посмотрел на Лушина, затем медленно коснулся своей щеки. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Опустив голову, расхохотался. Его хриплый голос был наполнен безумием и нежеланием сдаваться. «Ты сказал, что подаришь мне быструю смерть. Подумать только, в этом мире есть кто-то, имеющий наглость так со мной разговаривать. Старшая сестра, ты это слышала? Ты слышала? Кто-то осмелился сказать, что убьет меня, Мишин Луна. Как страшно, уже боюсь, я просто в ужасе. Ха-ха-ха-ха». Седовласый мужчина, закрыв лицо руками, безумно расхохотался. На его глазах от смеха выступили слезы. На кончиках пальцев, тем временем, появилось яркое сияние. Оно становилось все ярче и ярче. «Убьешь меня? Даже моя сестра не смогла меня убить, а ты думаешь, что сможешь? Ха-ха-ха-ха, адский красный лотос, просто сделай мне одолжение и умри. Ша-ша». В следующее мгновение из кончика его пальца вырвалось красное сияние. Вскоре после этого из его руки вылетел рой светящихся огоньков, которые сразу же взорвались. Седовласый мужчина в исступлении активировал различные способности ведьм Гыша. Высшая ночная волна черного дракона, холодное дыхание ледяного дракона, разрушительная иоловая эрозия, девятиглавый орел, рука земли, древесная коррозия, проклятие золотого солнца. Различные способности и искусства выстреливали из его руки. Они слились в огромную разноцветную полупрозрачную гуманоидную фигуру, напоминающую джинна. «Ну же, подойди и убей меня, ха-ха-ха, чего же ты ждешь?» Стоя на плече великана, седовласый мужчина безумно смеялся. У великана было три рога и разноцветные волосы. Его тело, источающее разрушительную, обжигающую ауру, достигало нескольких десятков метров в высоту. Лушен согнул правую руку. Сначала у него из-под ног потянулись черные нити. Затем его руку окутал слой полупрозрачного белого сияния. Он сгустился в огромную, прочную броню. Это своего рода перчатка была метровой толщины. Искусство и способности – это всего лишь продолжение главного тела. Ты даже не понимаешь, что скрывается за этими понятиями. Лушен сжал кулак. К настоящему времени приемы боевых искусств этого мира полностью слились с восьмиглавым дьявольским искусством его главного тела. Силы двух миров обладали высокой совместимостью. Это помогло Лушену значительно сократить время, необходимое его главному телу для акклиматизации в этом мире. Если бы Лушену не нужно было защищаться от так называемой силы Матери Земли, вторгшейся в его тело, он мог бы давным-давно объединить свое главное тело с телом носителя. Но именно сила Матери Земли напомнила ему о возможности выборочного включения сил его главного тела в это тело. Он мог поднять свою собственную силу настолько, насколько это было возможно, поскольку они были очень совместимы. «Сила, ты всего лишь абориген, и смеешь говорить со мной о силе. Ха-ха-ха, ты не сможешь справиться даже с одним моим пальцем. Ты даже не сможешь пошевелиться под мощью моего главного тела. Как ты себя сейчас чувствуешь? Ты ведь не можешь двигаться, верно? Ты чувствуешь онемение во всем теле, головокружение? Этот туман содержит коктейль из более чем 900 токсинов. Даже дьявольский дракон будет разъеден и превращен в воду и кровь. Ша-ша. Край бронированной руки Лушина засиял белым. Сияние становилось все ярче и плотнее. Кулак мгновенного разрушения, слегка выгнув спину, Лушен положил руку на бок. От него начали исходить мощные воздушные волны. Давление, нарастая, ширилось во всех направлениях. «Знаешь, почему я все еще тебя не убил? Потому что мне нравится наслаждаться последними мгновениями человеческой жизни. Ха-ха-ха-ха, я всегда забавлялся с заявляющимися сюда гыша, а когда мне становилось скучно, я их просто съедал. Ты чувствуешь отчаяние, гнев и страх?» Седовласый Мишин Лун безумно рассмеялся. Белое сияние становилось все ярче. «Все хорошо, я не буду торопиться, чтобы сполна насладиться вашей агонией, хотя вас здесь довольно мало. Снаружи есть еще много. Я буду медленно дробить ваши кости и извлекать ваши души, а потом я сожгу их адским пламенем и буду смотреть, как вы плачете, присмыкаетесь и плачете». Пуф! Огромная рука, внезапно протянувшись сзади, схватила Мишин Луна за подбородок. Это заставило его проглотить следующие слова. Из глубины пещеры к спине разноцветной фигуры медленно подошел страшный четырехрукий призрак. «Кто ты?» Безумие на лице Мишин Луна быстро сменилось ужасом. «Не двигайся. Я еще не привык к этому навыку». Лушен, прицелившись, поднял руку. Гугух. Облако раскаленного огня вылетело из его правой руки. Раскаленное облако мгновенно расширилось. В центре засиял едва различимый золотистый свет. Он приземлился на край груди разноцветной фигуры. Промахнулся. Лушен, убрав руку, посмотрел на маленькую вмятину, появившуюся на теле разноцветной фигуры. «Это не в счет. Попробуем еще раз. Я заставлю тебя понять истинное значение силы». Снова выгнув спину, он начал собирать свою силу. «Ты». Мишин Лун попытался вырваться. Бам. Четырехрукий призрак отвесил ему пощечину. Во все стороны полетели разноцветные искры. «Не двигайся. Я тебя придушу, если ты еще раз пошевелишься». Мишин Лун тут же замер. «Истинная сила не может быть получена путем слияния различных примесей». Лушен снова сконцентрировал свою силу. Выражение его лица было спокойным. «Достичь вершины могущества можно только сосредоточившись на одном виде чистой силы, как это сделал я. Ты же смешиваешь различный мусор. Некоторые из твоих сил конфликтуют, некоторые находятся в гармонии, некоторые отрицают друг друга или даже взрываются. Все эти силы, если сложить их вместе, просто, брат, ты его скоро задавишь». Пальцем постучала ему по спине Дуся. Только сейчас Лушен заметил, что четыре руки его главного тела прилагают слишком много силы. Разноцветная фигура начала тускнеть. Она стремительно теряла силу и, кажется, была на последнем издыхании. Он коснулся одной из бесчисленных черных нитей под ногами. Руки призрака слегка расслабились. Он больше не давил с такой силой, как раньше. «Ладно, ты не поймешь, даже если я объясню». Лушен, убрав руку, посмотрел на сидящую на троне женщину. Глава 635. Ресурсы, часть 1. Он твой младший брат. Не собираешься его спасать? Лушен прищурился. Он был готов к любому развитию событий. Однако женщина продолжала неподвижно сидеть на троне. Только выражение ее лица немного изменилось, став насмешливым. Мишин Лун, мой младший брат, но он внес немалый вклад в ситуацию, в которой я оказалась. Он не смог захватить власть, так как его подставили эти так называемые союзники. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как быть запечатанным со мной в этом жалком месте. Хе-хе, я была бы настоящей дурой, если б заботилась о его спасении. Лушен начал что-то понимать, однако это была история только одной стороны, поэтому он не мог ей полностью доверять. «Можешь звать меня Дусюном. Думаю, ты догадываешься, какова цель моего визита. Есть какой-нибудь способ это исправить?» Его целью было решить проблему продолжительности жизни гиша. Дуся и Дуцу были гиша. Не решив проблему их выживаемости, он не сможет уладить карму своего нынешнего прибытия. Услышав его слова, все гиша превратились в слух. В конце концов, этот вопрос касался их всех. «Дусюн — моя фамилия Ми, а зовут меня Гуаньинь. Проблема, что тебя интересует, одновременно и проста, и сложна». Губы женщины не двигались, но ее голос разносился по всему пространству. «Пилюля души злого небесного феникса, божественная пилюля, помещенная сюда запечатавшим меня здесь человеком. Если ты сможешь уничтожить ядро этой пилюли, содержащиеся в ней духовные сущности, дух перетекут во всех присутствующих здесь гиша. Возможно, таким образом можно будет немного продлить их жизнь». «Всего лишь немного?» Лушен нахмурился. «Разумеется, источник силы гиша — пилюя души небесного злого феникса, которой они, сами того не подозревая, отдают свою жизнь в обмен на мощную силу, сухо объяснила Мигуанлин. Эта формация изначально называлась созданием души злого небесного феникса. Она использовалась для извлечения жизненной силы из живых существ и сбора мощных артефактов. Однако мой враг специально ее модифицировал, чтобы меня запечатать. Что ты хочешь за то, что все мне рассказала? Сразу перешел к делу Лушен. Освободи меня, сломай печать. Я расскажу тебе, как обратить вспять влияние пилюли души небесного злого феникса. Слабо улыбнулась Мигуанлинь. Неужели ты думаешь, что я ничего не знаю о формациях? Холодно улыбнулся Лушен. Как эта формация могла тебя здесь запечатать? Ты бы не просил у меня совета, если бы знал. Определить подлинность рун формации несложно, равнодушно сказала Мигуанлинь. Если ты убьешь Мишинлуна, я сама смогу снять печать. Лушен фыркнул. Он насмотрелся. Его взгляд упал на Мишинлуна, которого удерживало его главное тело. Он потряс всеми четырьмя руками. Большое количество черной ци начало распространяться от его главного тела. Похожие на щупальца черные нити ловко вонзались в разноцветную фигуру Мишинлуна. Это были пробуждающие дух нити. Полностью овладев искусством исцеления в стиле Ту, Лушен, используя эту технику своим главным телом, смог добиться неожиданного эффекта. Первоначально пробуждающие дух нити были наполнены духовной сущностью. Сейчас же их сутью была дьявольская ци, состоящая из сильных токсинов и пламени инь, исходящих из его главного тела. Они были потенциально смертельны. Черно-зеленая жидкость быстро вливалась в разноцветную фигуру Мишинлуна. «А-а-а!» Не сдержавшись, завыл он. Однако стоявший за его спиной призрак быстро закрыл ему рот. От него начали отваливаться большие фрагменты тела. Они с глухим стуком падали на землю. Некоторые фрагменты были тут же уничтожены, другие исчезли наполовину, а некоторые превратились в странную слизь. Менее чем через полминуты гигантская фигура рухнула на землю. Все, что от нее осталось, коричневое вещество в форме грецкого ореха, мерцающее разноцветным сиянием. Это ядро пилюли души небесного злого феникса, ядро Гиша. Оно может даровать силу Гиша живому существу, но ты знаешь цену, сухо пояснила Мигуанлин. Одаренное существо утратит свое долголетие и лишится возможности реинкарнации. И все, что ему останется, 5 лет жизни. Достаточно. Приблизившись, Лушен схватил ядро Гиша. Потянул. Ядро Гиша не сдвинулось с места. За ядром Гиша появилась тень Мишинлуна. Это мое главное тело. Ты думал, что победил? Хе-хе-хе, 5 лет. Через 5 лет все Гиша потеряют свою силу, а моя сила достигнет своего пика. Когда этот день настанет, я покажу вам всем, что такое страх. Лушен не обратил на его слова никакого внимания. Сосредоточившись, он приложил еще больше силы. Ядро по-прежнему не двигалось с места. Сдавайся уже. При помощи грубой силы ты не можешь сдвинуть ядро Гиша, представляющее силу всех Гиша. Даже я в период своего расцвета не смог этого сделать. Мишинлун холодно улыбнулся. Лушен снова потянул. Однако ядро словно застряло в воздухе. Оно ни в какую не желало сдвигаться с места. «Это правда, я не могу сдвинуть его с места, ослабив хватку», — кивнул Лушен. Мишинлун холодно улыбнулся. «Ты понятия не имеешь, что на самом деле представляет собой мое главное тело. Ядро Гиша — совокупность сил всех Гиша этого мира. Кто знает, сколько Гиша за 60 лет вложили в него свой дух и тело. Ты даже не сможешь, бум!» Лушен, отступив на шаг назад, со всей силы ударил по ядру Гиша. Огромная звуковая волна, подобно цунами, эхом разнеслась по сфере. Но в внутренних стенах появились мясистые складки, из которых потекли бесчисленные кровавые ручейки. Щелк! Ядро Гиша хрустнуло, и по нему поползли трещины. Казалось, оно вот-вот сломается. Когда Лушен снова попытался его потянуть, оно легко сдвинулось с места. Глаза Дуся, других Гиша и Мигуанлинь удивленно расширились. Физическая сила этого парня была пугающей. Раньше они были свидетелями его дальних атак, не демонстрировавших большую часть его мощи. На этот раз он стоял впритык к своему противнику. Судя по всему, Мишинлун прячется где-то внутри этого ядра. Нужно придумать способ избежать неприятных последствий в будущем. Получив ядро, Лушен посмотрел на Дуся, сотню бессмертных цветов и остальных. Их сила произошла из этого ядра. Ты, это невозможно. Чтобы поднять ядро Гиша, нужно приложить, по меньшей мере, несколько тысяч тонн силы. Как ты смог? На лице Мишинлуна отразилось недоверие. Услышав его слова, Дуся и остальные потрясенно замерли. Несколько тысяч тонн. Простой человек смог высвободить такой ужасающий уровень силы только при помощи своего физического тела. Будь он Гиша, это еще как-то можно было бы объяснить, но всем им был известен возраст Лушина. Он никак не мог быть Гиша. Хорошо тренированное тело. Медленно выдохнула сидящая на троне Ми Гуаньинь. Кажется, она что-то поняла. Ее пристальный взгляд, устремленный на Лушина, постепенно наполнялся предвкушением. «Раз уж ты можешь передвигать ядро Гиша, я дам тебе небольшую подсказку. Что ты имеешь в виду?» Посмотрел на нее Лушен. Ми Гуаньинь взглянула на других Гиша. Ее губы зашевелились, но голос был слышен только Лушину. «Ядро Гиша – сокровище, способное преобразовывать и хранить огромные запасы силы Гиша. Сырьем для преобразования выступает жизнь. Если ты хочешь убрать жизненный предел Гиша и вернуть им долголетие, единственный способ – нет. Все, чего я хочу – продлить жизнь нескольких Гиша», – сухо сказал Лушен. «Их около сотни». Ми Гуаньинь была шокирована. В следующее мгновение в ее глазах промелькнуло одобрение. «Все очень просто. Все, что тебе нужно сделать – слить свой дух с ядром Гиша. Затем ты сможешь извлечь силу Гиша из человека, чье долголетие хочешь восстановить. Только постарайся сделать это медленно. Затем ядром Гиша поглоти вдвое большее количество людей с помощью мантры черного нефрита. В обмен тех, кого ты хочешь спасти. Все, что тебе нужно сделать, поглотить их жизнь и превратить в новых Гиша». Она объяснила Лушину метод управления ядром при помощи его духа. Получив приблизительное понимание теории, Лушен быстро разобрался в ключевых моментах. «Кстати, ты ведь небесный дьявол, почему бы тебе просто не втянуть этих людей в свой мир сердца? Я слышала, если живые существа смогут выжить и произвести потомство в иллюзорном мире небесного дьявола, это принесет тебе огромную пользу», – озадаченно спросила Ми Гуаньинь. «Это возможно?» – Лушен был шокирован. «Похоже, ты не получил должного образования. Все, что ты умеешь, накапливать духовную силу, выполняя миссии прибытий. Думаю, ты совершил не слишком много прибытий, раз проводишь в каждом из них столько времени», — улыбнулась Ми Гуаньинь. «Потенциал твоего физического тела огромен. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к моей организации? Ты ведь запечатана. Какая мне будет польза, если я к тебе присоединюсь?» Лушен тоже улыбнулся. Она пребывала в таком плачевном состоянии, но все еще думала о том, как убедить его присоединиться к своей фракции. «Меня предал мой брат, но я заблокировала эту информацию. Другие члены моей организации не знают, где я сейчас нахожусь, поэтому не могут меня спасти. Я ничего не могу с этим поделать», — пояснила Ми Гуаньинь. Она совсем не рассердилась. «Какую выгоду я получу, присоединившись? Насколько сильна твоя организация? Какую защиту ты можешь мне предложить?» Лушен прямо спросил о преимуществах, которые мог получить. Он был не прочь к ним присоединиться, если они действительно были могущественны. Причина, почему он остался в городе весов, заключалась в том, что он хотел присоединиться к какой-нибудь могущественной организации и получить подходящие ему по уровню методы культивирования. «Мы просим каждого члена подписать соглашение о взаимопомощи. Как только кто-то из членов организации попадет в беду, мы организовываем ему группу подкрепления на основе имеющихся у него очков вклада. Чем больше у человека очков вклада, тем большую помощь ему окажет организация и тем большую гарантию безопасности он получит. То же самое касается преимуществ и ресурсов. К примеру, источник силы Гиша – это огромная формация, лишь часть ресурсов, что выделила мне организация», — просто пояснила Ми Гуаньинь. Лушен почувствовал легкое искушение. Однако он все еще не был уверен, насколько могущественна эта организация. Он не мог к ним необдуманно присоединиться, так как попал в большую беду. Племя восьмиглавых грифонов – не та сила, с которой сможет справиться любая организация. Город весов и соседние звездные системы находились на одном уровне с этим миром. Самое большее, что они могли сделать – защитить себя. «Сейчас тебе нужно разобраться с делами этого мира. Ты можешь связаться со мной в любое время, если у тебя возникнут какие-то вопросы. Если не уничтожить пилюлю души злобного феникса, божественные часы просуществуют еще месяц. Этого времени должно хватить, чтобы принять решение», — спокойно сказала Ми Гуаньинь. Лушен кивнул. Он медленно вынес ядро Гиша из пещеры. «Кстати, организация, в которой я состою, называется Совет Железного Флага». Голос Ми Гуаньинь достиг ушей Лушина прежде, чем он успел покинуть божественные часы. «Совет железного флага», — повторил он, чтобы не забыть название. «Брат, все улажено?» — внезапно спросила Дуся. Лушен, резко вернувшись в настоящее, тихо ответил. «Пока нет, но скоро все закончится, очень скоро. Мы можем чем-нибудь помочь? Пожалуйста, господин, поручи нам что-нибудь». Сотня бессмертных цветов и тиран ледяной луны стали свидетелями невероятно могущественной силы Лушена. Гигантский четырехрукий призрак, которого Лушен призвал, видели все Гиша. Перед лицом такой мощи они даже не помышляли о сопротивлении. Более того, Лушен держал в руке ядро Гиша. Зная, что ядро Гиша находится под его контролем, все, включая Дуся, чувствовали себя так, словно их сердца были схвачены огромной рукой. «В том, что вы должны сделать, нет ничего сложного. Возвращайтесь и ждите новостей». У Лушена была еще одна группа чрезвычайно преданных ему помощников. Кроме того, у него появилась идея, как заставить гипнотическое искусство влиять на ведьм Гиша. Глава 636. Ресурсы. Часть 2. Хаотичное путешествие по божественным часам закончилось. Чжоу Цуанью была схвачена, а все обычные люди, включая ее отца, подверглись гипнозу. Став вынужденными сообщниками Лушена, они начали активно ему помогать. За исключением нескольких Гиша, умерших в самом начале, все остальные были насильственно подчинены Лушенам. Даже те, кто обладал сильной волей, после того, как Лушен их избивал, вынуждены были ему подчиниться. Лушену было несложно контролировать Гиша, у которых, несмотря на невероятно мощные способности, был на редкость слабый дух. После того, как ситуация стабилизировалась, Лушен отвел Дуся и Дуцу домой, чтобы они могли воссоединиться с родителями. С его отцом, Дусюнином, все было в порядке. Возможно, другие Гиша думали, что легко смогут справиться с Дуся, поэтому никаких дополнительных действий не предпринимали. Это избавило Лушена от многих неприятностей. С другой стороны, он оставил нескольких человек охранять божественные часы, а сам скрытно вернулся на равнину. Холодный ветер теребил его волосы, заставляя их заходиться в безумном танце. Некоторое время Лушен неподвижно стоял перед божественными часами. Затем, протянув руку, осторожно коснулся огромной каменной поверхности. «Ты привела столько людей, сколько я приказал?» — тихо спросил он. «Да», — ответила стоявшая позади него Чжоу Цуанью. Сегодня девушка была одета в бежевую майку, обнажающую ее мускулистые руки. Бронзовая кожа была покрыта похожими на корни синими венами. Слева у нее стоял имперский феникс, справа – лидер звездного песка, левый – звездный король. Головы обоих были наголообриты. Они были одеты в белые брюки и майки с вышитым на них огромным иероглифом кулак. Имперский феникс, облизнув губы, крикнул: «Везите их». Довольно скоро перед ними остановился небольшой грузовик. Под тентом в кузове сидело около дюжины связанных по рукам и ногам подростков. Все они были не старше 16 лет. У большинства из них были свирепые, наполненные злобой лица. Изредка попадались обычные студенты, но их глаза тоже были наполнены жестокостью. Имперский феникс, выступив вперед, пояснил: «Это дети, совершившие в Федерации различные тяжкие преступления. Те, кто раньше был готов сражаться с Лушеном насмерть, после гипнотической обработки стали самыми верными его помощниками». «Ага», — Лушен медленно кивнул. Его взгляд скользнул по группе детей. «Надеюсь, нет никаких ошибок, это невозможно. Эти подростки либо грабили и убивали, либо насиловали, торговали наркотиками и похищали молодых девушек. Некоторые даже работали наемными убийцами. Все они преступники», — презрительно скривился имперский феникс. «Как организация, связанная с правительственными ведомствами, сила, которую мог мобилизовать имперский феникс, была далеко за пределами воображения обычных людей». Лушен кивнул. «Принесите ту штуку». После того, как прозвучал приказ, несколько человек внесли огромный таз диаметром в несколько метров. Круглая чаша была совершенно черной. Кажется, она была сделана из черного нефрита. По бокам были выгравированы различные таинственные символы и узоры. На бортиках чаши, через равные промежутки, были расположены четыре скульптуры странных монстров, похожих на летучих мышей. «Давайте начнем», — кивнул Лушен. В следующее мгновение вперед вышли двое крепких мужчин. Каждый из них держал в руках по преступнику. Когда они приблизились к чаше, ножи в их руках скользнули по шеям пленников. «Ша-ша!» Хлынувшие струи крови попали точно в стоящую на земле огромную чашу. Увидев эту сцену, Другие связанные подростки с кляпами во ртах испуганно задрожали, их лица побледнели. Кровь продолжала вытекать из вскрытых шей, сначала быстро, потом медленней, пока, наконец, не остановилась. Двое сильных мужчин небрежно отбросили в сторону трупы, затем, схватив следующих подростков, повторили свои действия. Никто им не сочувствовал. Эти дети, захваченные имперским фениксом, совершили тяжкие преступления. У большинства из них были злые сердца. Здесь не было ни одной невинной души. Все они были людьми, избежавшими суда благодаря дырам в законе. Потоки крови продолжали течь в черную нефритовую чашу. Странным было то, что, несмотря на холодную температуру, кровь в тазу, даже находясь вне тела, не сворачивалась. После того, как все преступники были обескровлены, Лушен хлопнул в ладоши. К нему тут же подошел крепкий толстяк ростом более 2 метров. «Брось туда все ингредиенты», — приказал Лушен. «Да», — поспешно ответил толстяк. Один за другим он снял со спины пластиковые пакеты. Свист, после того, как красный порошок из мешка посыпался в таз, кровь в нем начала белеть, источая слабый аромат. Лушен щелкнул пальцами. Пятна яркого света, вырвавшись наружу, погрузились в чашу. Фу! Черная нефритовая чаша внезапно запылала полупрозрачным, разноцветным пламенем. Дело сделано. Пусть кто-нибудь попробует, Лушен обвел взглядом присутствующих. По меньшей мере половина из собравшихся здесь были гыша. Чжоу Цуанью, выступив вперед, спокойно произнесла: «Позвольте мне, господин», медленно подойдя к черной нефритовой чаше, она схватила скульптуры 2 зверей на краю бассейна. О, ее конечности быстро распухли, наполняясь кровью. Майка на груди разорвалась, не выдержав напор быстро растущих мышц. «Ах!» — взревела она. Ее ноги увеличились на 1 размер. На спине выпирали огромные треугольные мышцы, напоминавшие броню. На поверхности тела появились многочисленные, похожие на паутину, синие кровеносные сосуды. Фууха! Черная нефритовая чаша тотчас была поднята над головой. До этого нефритовая чаша была легкой, словно перышко, сейчас же весила на несколько порядков больше, чем раньше, словно ее наполнили тяжелым металлом. Хлюп! Чжоу Цуанью, подняв большой таз, наклонила его над собой. Молочно-белая кровь, горящая разноцветным пламенем, хлынула на ее тело. Разноцветное пламя быстро распространилось по всему ее телу. Это ощущение. Чжоу Цуанью опустила нефритовую чашу на землю. Ее тело затряслось, и она, не удержавшись, рухнула на колени. Пламя пылало так сильно, словно хотело что-то разъесть в ее теле. Лушен, стоя в стороне, спокойно наблюдал за происходящим. Выждав некоторое время, Чжоу Цуанью медленно поднялась. «Я все еще жива», — вытянув руку, она недоверчиво посмотрела на свои слегка распухшие пальцы. Стоя в стороне, Лушен отчетливо ощущал, пламя сожгло всю силу гыша в Чжоу Цуанью. То, что пламя погасло, означало, ее силы гыша были полностью уничтожены. Одним словом, с этого момента Чжоу Цуанью больше не была гыша. Ей больше не нужно было жертвовать свое долголетие ядру гыша. Кровь из нефритовой чаши вернула ей утраченное долголетие. «Это успех», — Лушен кивнул. «Это заняло больше времени, чем я ожидал, но оно того стоило. Следующий», — он посмотрел на другого гыша, имперского феникса. «Да», — имперский феникс неспешно шагнул вперед. Час спустя один за другим испытания прошли все гыша. Вывод заключался в том, что способ, подсказанный ему Мигуаньинь, был удобен и прост. Кроме слишком высокой цены никаких других очевидных недостатков не было. Хотя указанная цена составляла несколько жизней, это не было проблемой для имперского феникса, звездного песка или звездного столпа Земли. Напротив, после того, как Лушен, проникнув в их сознание, начинал их контролировать, большинство из них начинало думать, что это очень выгодная сделка, отдать несколько жизней в обмен на собственную безопасность. После того, как этот способ один за другим испробовали на себе 5 гыша, Лушен убедился, что он эффективен в извлечении силы гыша и восполнении утраченного долголетия. Вскоре он организовал церемонию очищения для Дуся и Дуцу, которая полностью лишила их сил гыша и восполнила их долголетие. Не успел он оглянуться, как в мгновение ока пролетело несколько дней. 4 дня спустя внутри часов Бога, Лушен медленно вошел в расщелину. Внезапно остановился, не дойдя до сферы, где находилась Мигуаньинь. Медленно протянув руку, положил ее на стену. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Лушен овладел ядром гыша. Поначалу Мишин Лун выходил и ругался. Позже, Поняв, что это бесполезно, он изменил тактику, начав присмыкаться или прибегать к различным хитростям. Видимо, после того, как ядро Гыша покинуло божественные часы, Ми Шинлун не мог получить свой запас энергии. Поэтому он начал паниковать. Накопленная им сила не была безграничной. Ему требовалось огромное количество энергии, чтобы поддерживать существование своего духа. Лу Шен, забрав ядро Гыша, с его помощью лишил всех Гыша силы. Хотя часть его силы, таким образом, была восстановлена, извлечение силы из Гыша повлекло за собой высокие затраты энергии. Рассчитав вход и выход энергии, Ми Шинлун понял, что практически ничего не получил. Борьба и мольбы Ми Шинлуна о пощаде нисколько не трогали Лу Шена. В настоящее время он пытался придумать способ извлечь наибольшую пользу из этого мира. Первое, о чем он думал, были божественные часы, содержащие массу ментальной энергии. Он резко вернулся в настоящее. Протянув руку, осторожно погладил внутреннюю стену часов Бога.